Глава 3. Генерал Саввон, заслуженный кавалер орденов Лазаревого неба, первой, второй и третьей степени, которые даются только за проявление личной отваги на поле боя, а также не столь значимых, но тоже почетных орденов за заслуги перед империей, и Бирюзовая стена был сильно не в настроении. И по этому поводу штаб армии выглядел серьезно опустевшим. Все подчиненные генерала были в курсе, что, когда начальство не в духе, то на глаза ему попадаться не стоит. В избежание, так сказать. Потому все более-менее свободные офицеры с самого утра вспомнили, что давно не были на плацу, в казармах и других крайне важных для несения службы местах, и убыли туда на внушительной скорости. В здании остались пара писарей, спрятавшихся так далеко, что их даже собаками найти было затруднительно. Да ассистент генерала, привычный ко всему лейтенант Зорн. Он отличался редкой толстокожестью и умением вовремя грамотно лизнуть зад начальства, а потому мог позволить себе некоторые вольности на месте несения службы. В данный момент лейтенант был сильно занят подслушиванием происходящего в кабинете генерала. Для этой цели он прислонил ухо к двери, вытянувшись в струнку и готовясь в любой момент отпрыгнуть и принять вид деловой и придурковатый, за который его особенно ценил генерал. Конечно, подслушивать это крайне неправильно, особенно для кадрового военного. Но люди, вернее, не люди, а личности, зашедшие к генералу, были настолько интересными, что лейтенант не смог устоять. И вот теперь стоял, прижимаясь изо всех сил к полотну двери, и пытался различить голоса личностей. Пока что их, за командным ревом генерала, особо было и не разобрать. «Вы, конечно, лорд Карс, уважаемый человек, но при всем моем уважении и уважении к государю нашему императору, да и к вам, лорд Зарих, это ни в какие ворота. Я не собираюсь принимать участие в этой авантюре. И тот сброд, который вы с собой привели... Да, не надо так щурить глаза, лорд Зарих. Сброд бестолковый. Взять хотя бы этого клыкастого оборванца. Где я буду размещать его зверюк? Они уже трех овец порвали. Кто будет оплачивать? Опять казна? А те двое дуболомов, неотличимых друг от друга, будто вареные яйца. Думаете, я не понял, кто они? И не понял, чем они раньше занимались? Как вам пришло в голову тащить в расположение боевой части южных следопытов-охотников за головами? Вы в курсе, что некоторые из моих ребят только что из степей? Вы представляете, что тут начнется? А этот смазливый мальчишка? Да его к ноге привязывать надо будет. Мои вояки, конечно, умеют держать себя в руках, но у него же на роже написано, что будут проблемы. Слишком наглый выскочка. Вы знаете, что он затребовал чистую вилку и нож в столовой, словно офицер. Только сынка аристократа мне не хватало тут. Добавить к этим четверым еще и вас. Двух известных и заслуженных ветеранов, конечно, но давно уже отошедших от дел. Как вы себе это представляете? В каком ракурсе я могу вас применить? Да еще и так, чтобы все оставались на виду друг у друга. У меня, между прочим, не частная лавочка, а регулярная армия. Тут все регламентировано. У меня даже до нужника солдаты строем ходят. Для новобранцев есть отдельные казармы, отдельные полки. Но вы же туда не пойдете, верно? Да я и сам вас не пущу. Строем выходить не будете, а просто так шляться по расположению части? Тут генерал, видимо, немного выдохся и прекратил орать. А на смену ему зазвучал голос одного из двоих вошедших в кабинет гостей, здоровенного, как лесной валун, и такого же камнеобразного зверюги. Говорил он, на удивление, миролюбиво, спокойно, словно и не задел его резкий генеральский тон. «Генерал, мы все понимаем, и даже, можно сказать, как это, ну, сочувствуем, вот, сочувствуем вашим тяготам». Лейтенант усмехнулся, удивляясь, почему это его начальник, никогда ни перед кем не склонявший головы, слушает этого каменного увольня. Он же вообще недалекий. А уволень тем временем продолжал. «И мы тут с Асси, то есть с лордом Зарихом, конечно же, хотели вам предложить один вариантик». «Вот наше предложение!» Прервал бессвязный туповатый лепет холодный голос второго гостя генерала, высоченного, темноволосого, очень породистого мужчины, который на фоне своего спутника смотрелся, конечно, изящным. Но лейтенант, когда они проходили мимо него в приемной, сумел оценить и стать, и размеры обоих гостей. И обычному человеку черноволосый гордец совершенно не проигрывал, а даже наоборот, очень даже наоборот. Генерал на какое-то время замолчал, и лейтенант понял, что его начальнику были переданы какие-то документы. На пару минут в кабинете наступила полная тишина, и лейтенант даже забыл дышать, понимая, что любое движение сейчас может его выдать. «Ну что же?» – наконец сказал уже совершенно другим тоном генерал. «Это разумно. Признаться, я давно уже просил у Его Величества что-то похожее. Но вы же не собираетесь оставаться здесь надолго. А как потом?» «После завершения нашей миссии в вашем ведении останется полностью сформированная служба внутренних расследований». Холодно и отстраненно ответил высокомерный брюнет. «И набранный штат с установленными внутренними процессами и подчиняющимся только вам напрямую руководством». Генерал перелистывал документ. Слышался шорох бумаги. Гости молчали, ожидая вердикта. «Вы это... господин генерал!» Опять вступил косноязычный уволень. «Не думайте! Мы сидеть туточки не будем! Зачем нам это? По окрестностям поездим, посмотрим на людишек. И на ваших в том числе. А те рапорты, что вы подавали, насчет заместителей ваших подозрений, того, рассмотрим. Это как его? В первую очередь. Во!» «Хорошо», после молчания сказал генерал. «Вам будет выделена казарма. Набирайте туда людей по своему усмотрению. Подчинение непосредственно мне. Это официально. А неофициально? У вас карт-бланш. Я благодарен государю-императору за проявленное ко мне внимание и ни в коем случае не хочу показаться. Мы поняли вас, господин генерал». Невежливо прервал его высокомерный брюнет. «Мы постараемся быть как можно более незаметными». Лейтенант понял, что встреча подошла к концу, и торопливо отпрыгнул в сторону, к своему столу. Когда гости вышли из кабинета, он с готовностью поднялся, чтобы вежливо и нейтрально с достоинством кивнуть им. Первым шагал сам генерал, и лицо его уже не напоминало жуткую маску. Судя по всему, разговор с гостями удовлетворил его полностью. Следом чеканил по военному шаг высокий широкоплечий брюнет. На ассистента он даже не посмотрел, как и положено потомственному аристократу, которого выдавала порода, не обращая внимания на обслуживающий персонал. А последним, мягко переваливаясь, выкатился человек-гора. Он улыбался, легко и неловко, словно сам не понимал, что он здесь делает, в компании таких высокородных господ. Генерал прошел к выходу, явно намереваясь проводить гостей до ворот, чтобы уж наверняка. Аристократ молча шагнул за ним, а вот человек-гора неожиданно задержался у стола лейтенанта. Тот удивленно вытаращился на простоватое лицо гостя, а он подмигнул и, чуть подавшись вперед, шепнул. «Подслушивать нехорошо». И не успел лейтенант опровергнуть обвинение, дунул ему в лицо и отправился догонять остальных. А лейтенант Зорн, непонимающе, моргал вслед ушедшим и судорожно пытался вспомнить, что сейчас делал. И с огорчением понимал, что не помнит, куда и когда ушел его начальник. И последних указаний генерала тоже не помнит. Опять прикорнул на рабочем месте, должно быть. Непорядок. Надо меньше сидеть за карточным столом.